Глава 2. Самолет компании ТВА вылетел из Нью-Йорка ночью. Набрав высоту крейсерского полета, он перешел звуковой барьер и с грохотом помчался над Соединенными Штатами. Над Канзасом западный горизонт посветлел. Двигая со скоростью 2,5 маха, самолет догонял заходящее солнце. Когда над Аризоной пошли на посадку, солнце было уже довольно высоко, и пассажиры, уже видевшие закат в Нью-Йорке, теперь могли полюбоваться гораздо более красочным в Мохавской пустыне. Тергуд Смит, прищурившись, покосился на сияние и затемнил иллюминатор. Он просматривал заметки о чрезвычайной конференции, которую только что в срочном порядке созвала ООН, и ему некогда было любоваться ни роскошью заката, ни парадом техники в центре космических связей, представшим перед глазами. На коленях у него лежал атташе-кейс с плоским экраном дисплея. По экрану беспрерывно двигались числа, названия, имена, данные, останавливаясь только тогда, когда он касался клавиатуры, чтобы исправить ошибки, возникавшие при автоматической переписке с аудиозаписи. Процессор был запрограммирован на его голос, но тем не менее часто писал обеды вместо победы. Исправление Тергуд Смит делал совершенно механически, до сих пор ошеломленный чудовищными изменениями и чрезвычайной серьезностью обстановки. То, что произошло, немыслимо, невозможно. Но все-таки это произошло. В момент касания с землей самолет затрясло. Потом началось торможение. Тергуд Смита бросило вперед на ремни. Он нажал кнопку на кейсе. Экран и клавиатура исчезли. Темный иллюминатор посветлел, и он взглянул на белые башни космоцентра, залитые пылающей охрой заходящего солнца. Из самолета он вышел первым. Его ждали двое стражников в форме. В ответ на их четкое уставное приветствие он только кивнул. Ни слова не было сказано, никто не пытался проверить его документы. Они знали, кто он такой. Знали и то, что этот рейс внеплановый был организован специально для него. Нос Тергуд Смита, так похожий на клюв, и его худое жесткое лицо были известны всему миру по выпускам новостей. Коротко стриженные белые волосы выглядели строго по-военному по сравнению с длинноволосыми модными прическами. Он выглядел именно таким, каким и был, облеченным властью. Директор космоцентра Агюст Бланк стоял у окна высотой во всю стену спиной к двери. Кабинет его, естественно, располагался на самом верхнем этаже самого высокого административного здания. Вид отсюда всегда был впечатляющим, но сегодняшний закат – это нечто невообразимое. Пурпурно-черные горы на горизонте врезаны в багрово-алое небо. Все здания вокруг и громады космических кораблей залиты тем же огненно-красным светом. Цветом крови, быть может, пророческим. Чепуха. Размышление Гюста прервал кашель, раздавшийся за спиной. Бланк обернулся и увидел Тергуд Смита. «Надеюсь, полет был удачным», — сказал Агюст, протягивая руку, тонкую, изящную, как и черты его лица. У Агюста был титул. Очень древний французский титул, но он редко им пользовался. Те люди, на кого ему надо было произвести впечатление, такие как Тергуд Смит, на подобные вещи внимания не обращали. Тергуд Смит резко кивнул, желая поскорее покончить с формальностями. «Но все-таки утомительным, не так ли? Так чего-нибудь освежающего? Не хотите выпить, расслабиться?» «Нет, Агюст, спасибо. Впрочем, подождите. Перье, если можно». «Да, в самолете воздух слишком сухой. Не то, что у нас на космических кораблях. Мы-то его в обязательном порядке увлажняем. Прошу вас». Он подал Тергуд Смиту высокий стакан и снова отвернулся к бару, наливая себе арманьяк. И, не оборачиваясь, словно стыдясь своих слов, спросил. «Это на самом деле так скверно? Так скверно, как я слышал?» «Я не знаю, что вы слышали». Тергуд Смит сделал большой глоток. «Но могу вам сказать. Это строгая тайна, разумеется. Это помещение надежно. Что дела гораздо хуже, чем мы могли себе представить. Разгром». Он упал в кресло и невидяще уставился в свой стакан. «Мы разбиты, повсюду. У нас не осталось ни единой планеты». «Не может быть». Утонченность Агюста Бланка исчезла. В его голосе прорезался животный страх. «Космические базы. Как можно было их захватить?» «О них я не говорю. Сами по себе они ничего не стоят. Это же безвоздушные спутники с малой гравитацией. Самообеспечения у них нет, им необходимо постоянное снабжение. Сейчас они были бы только обузой. Захватить их нельзя, но можно попросту уморить голодом. Мы их эвакуируем». «Нельзя этого делать, ведь они наша опора, наш клинок мщения». «Они наша ахиллесова пята, если вам угодно продолжать эти дурацкие сравнения». В голосе Тергуд Смита не осталось не только теплоты, но даже обыкновенной вежливости. «Нам нужен транспорт, и люди нужны. Вот приказ. Позаботьтесь, чтобы он немедленно был передан по сети Фоскала». Он вынул из кейса один единственный листок и протянул дрожащему директору. «Дебаты закончены. 2 дня длились. Это общее решение». Руки Агюста Бланка тряслись самым постыдным образом, и ему было трудно читать бумагу. Но директор нужен. Свою работу он делает отлично. Поэтому и только поэтому Тергу Смит заговорил спокойно и деликатно. «Эти решения иногда труднее принять, чем осуществить. Мне очень жаль, Агюст. Они просто не оставили нам выбора. Планеты в их руках. Все. Они хорошо все спланировали. Наши люди либо перебиты, либо в плену. Но космический флот почти не пострадал. До него добраться они не смогли, хотя несколько кораблей повреждено диверсантами, а с нескольких разбежались с команды. Мы отступаем. Стратегический отход. Перегруппировка». «Отступление», — горько сказал Бланк. «Значит, мы уже проиграли». «Нет, ни в коем случае. У нас есть космолеты, и среди них специальные боевые корабли. У противника только грузовозы и горстка дезертиров. На многих планетах уже начинается голод. Они будут ломать головы, как бы выжить, а мы тем временем укрепим свою оборону. И при попытке на нас напасть, они будут разбиты, непременно. А потом мы начнем брать одну планету за другой. Мы с вами, наверное, завершения не увидим, но в итоге мятеж будет сокрушен и подавлен. Только так это может кончиться». «Что я сейчас должен сделать?» – спросил Агюст Бланк, все еще пребывая в нерешительности. «Разослать этот приказ. Это распоряжение всем командирам поменять коды. Я уверен, что старые уже ненадежны». Агюст Бланк посмотрел на непонятные серии букв и цифр и кивнул. Шифровкой и расшифровкой занимались компьютеры. Как они работают, он не знал и не интересовался. Он сунул лист в прорезь считывающего устройства на своем столе и набрал на клавиатуре несколько команд. Через несколько секунд из динамиков компьютера раздалось. «Приказ передан всем адресатам, упомянутым в списке. Ответ получен от всех адресатов, упомянутых в списке. Код связи изменен». Услышав это, Тергус Смит кивнул и положил на стол перед Агюстом Бланком еще один лист. «Вы увидите, что приказы отданы в самых общих выражениях. Флот должен как можно скорее отойти к земной орбите. Дальние базы эвакуируются, базы на Луне укрепляются. Как только появится достаточно транспортных кораблей, войска с этих баз будут переброшены в колонии на искусственных планетах земной орбиты. Мы эти колонии захватим. У меня есть надежное сведение, что там симпатизируют мятежникам, а не нам. И то же самое мы сделаем с орбитальными станциями. Есть какие-нибудь вопросы?» «Как будет с продовольствием? Я слышал, что нам грозит голод. Жена моя сделала большой продуктовый заказ и его не отоварили. Что это значит?» «Он не только трус, но еще и дурак», — подумал Тергус Смит. Расстраивается из-за того, что ему не удалось попасть в число укрывателей. Впрочем, он, наверное, еще не знает этого слова. Его мало кто знает. Однако все узнают, когда мы несколько таких расстреляем за укрывательство продовольствия и распространение пораженческих слухов. «Я скажу вам всю правду», — сказал он вслух. «Но сначала хочу предупредить. Мы ведем войну. А в военное время чрезвычайно важен моральный дух народа. Поэтому люди, которые распространяют ложные слухи, которые пытаются прятать продовольствие, лишая других их доли, эти люди помогают врагу, и их будут карать, сажать в тюрьму или даже казнить. Я достаточно ясно выразился. Вы меня поняли?» «Да, конечно. Я не представлял. Я действительно очень сожалею. У меня и в мыслях не было». Он снова задрожал, а Тергус Смит едва сдержался, чтобы не проявить отвращения. «Очень хорошо», — сказал он. «Не волнуйтесь, голода на Земле не будет. Нехватки будут, какое-то рационирование будет. Мы всегда ввозили продовольствие для пролов, во всяком случае часть его. Но я не думаю, что кого-нибудь так уж расстроит, если паёк окажется несколько урезанным. Хуже то, что в Австралии какая-то болячка уничтожила все зерновые этого урожая». «Болячка? Весь урожай? Я не понимаю». «Мутированный вирус. Рассеян бомбой из космоса. Через несколько месяцев он самоуничтожится. Но это означает полный пересев всех зерновых импортным зерновым материалом». «Надо их всех уничтожить. Эти преступники хотят уморить нас голодом». «Не совсем. Они только предупредили. Похоже, что преисполнившись чувством мести, некоторые из наших космических командиров проявили излишнее рвение. По крайней мере, две восставшие планеты полностью уничтожены. Мятежники ответили только тем, что послали этот корабль сбросить бомбу на Австралию. А ведь могли бы истребить все продовольственное зерно на всей Земле. Так что это было всего лишь послание. Атаковавший корабль мы, конечно же, уничтожили. Но в ответ на послание согласились на их условия. На планетах бомбить только военные объекты». «Мы должны уничтожить их. Всех, каждого!» – прохрипел Агюст Бланк. «Мы так и сделаем. План наш совсем прост. Собрать все силы на земной орбите, чтобы не допустить вторжения или захвата каких-либо космических колоний около Земли. А потом вернуть планеты, захватывая их поочередно одну за другой. Сейчас на всех наших космолетах устанавливают оружие. У противника всего несколько кораблей с экипажами из предателей. Первые бои они сумели выиграть, но войну выиграем мы». «Срочное сообщение», — сказал компьютер. Из-под крышки выпал лист бумаги. Агюст Бланк глянул на него и передал Тергут Смиту. «Это вам». Тергут Смит быстро прочитал и улыбнулся. «Я приказал отслеживать и анализировать все передвижения неприятельских кораблей. Им продовольствие нужнее, чем нам. Теперь они послали несколько кораблей на Халвмерк. Это одна из крупнейших сельскохозяйственных планет. Я хочу, чтобы их корабли сели там и загрузились. Потом они взлетят, и мы их перехватим», — бурно обрадовался Агюст Бланк, на миг забыв прежние страхи. «Это гениальный план, Тергут Смит. Примите мои поздравления. Они сами затеяли войну и теперь заплатят. Мы отберем у них продовольствие, а им оставим голод». «Именно это я имею в виду. Именно это». Они улыбнулись друг другу с садистским удовольствием. «Им некого винить, кроме самих себя», — добавил Тергут Смит. «Мы дали им мир, а они нам отплатили войной. Теперь мы им покажем, какова цена такого решения. Когда мы с ними покончим, в галактике восстановится вечный мир. Они забыли, что они дети Земли. Они забыли, что ради них мы создали содружество на планетах. Они забыли, сколько стоит обустройство всех их планет, чтобы сделать их пригодными для жизни людей. Сколько было потрачено денег и жизней. Они восстали против мягкой направляющей руки. Теперь мы сожмем эту руку в кулак и покараем их. Они начали этот мятеж, эту войну. Но заканчивать ее будем мы».